Тула. Пряничный рай. «Какой вкусный чай в Туле!» — сказала Шура, сидевшему напротив нее коту в сапогах с пряником в лапе. Музей «Тульские самовары» расположился рядом с Тульским Кремлем. Здесь представлено удивительное собрание самоваров XVII-XX веков. От огромного 70-литрового буфетного до совсем крошечного на 3 капельки воды. История этого города берет начало в 1146 году, когда он был упомянут в Никоновской летописи. Есть несколько версий, откуда пошло его название. По основной версии, город назван по реке Туле. Филолог Владимир Даль писал о том, что Тула — это недоступная, защищенное Затулье или Притулье. Есть вариант, связанный с тюркскими языками, где Тула обозначает болото и топь. Тула являлась очень важным городом при обороне нашей страны с юга. И 1595 год стал началом ружейного дела при правлении царя Федора I. Тула была центром производства оружия во всей России. Однако после войны 1812 года эта промышленность была направлена в мирное русло. Мастера начали создавать самовары и гармони. Шура, на гармошке умеет играть не только крокодил Гена. Я тоже умею, — похвалился кот в сапогах. Представляешь, туляк Николай Иванович Белобородов изобрел особую хроматическую гармонь — и организовал первый в мире оркестр гармонистов. Об этом замечательном местном инструменте можно узнать в мемориальном музее имени Белобородова. Дом Льва Толстого. Музей-усадьба «Ясная поляна» — родной дом Льва Толстого в Тульской области. Здесь писатель прожил более 50 лет и создал самые известные произведения «Война и мир», «Анна Каренина» и другие. В усадьбе сохранилась обстановка той эпохи. «А пряники какие здесь замечательные!» — наслаждалась Шура. «Да, это же городской символ. Печатные пряники готовили в Туле еще с 17 века. И им тоже посвящен целый музей. Там невероятное разнообразие пряничных досок, упаковок, а также сами сладости, среди которых самый большой и самый маленький пряники в России». Рецепт тульского пряника. Яйца 2 штуки, сахар 1 стакан, мед 3 столовые ложки, мука 350 граммов, сливочное масло 100 граммов, сода 1 чайная ложка, корица 1/2 чайной ложки, абрикосовый джем 4 столовые ложки, сахарная пудра 60 граммов. В размягченное сливочное масло добавить мед, яйца, корицу, сахар и перемешать. Маленькими порциями добавить муку. Раскатать тесто, сложить его в 2 слоя, а между ними абрикосовый джем. Выпекать при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Горячий пряник смазать глазурью. Сахарную пудру смешать с кипятком. «Ой, что это?» Шура разломила пряник, а там оказалась записка. «Отгадай ребус, и тогда появится волшебный предмет». Найти ребус ты сможешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Правильный ответ — кольцо.